совершенные христиане, сподобившиеся войти в меру совершенства и сделаться приближенными Царю, всегда посвящают себя в дар Кресту Христову. Как при пророках всего досточестнее было помазание, потому что помазуемые были цари и пророки, так и ныне люди духовные, помазуемые небесным помазанием, делаются христианами по благодати, чтобы им быть царями и пророками небесных тайн. Они суть и сыны, и господа, и боги, связуемые, отводимые в плен, низвергаемые, распинаемые, посвящаемые в дар. Если помазание елеем, какой получаем от земного растения, от видимого дерева, имело такую силу, что помазанные беспрекословно получали сан, ибо всеми признавалось, что они поставлены в цари, и помазанный Давид тотчас подвергся гонениям и скорбям, а через 7 лет стал царем, то тем паче, те, у которых ум и внутренний человек помазывается освящением и радость, творящим небесным и духовным елеем радования, приемлют печать того нетленного царствия и вечной силы, залог Духа, самого Духа Святого и Утешителя. Разумей же, что Утешитель и утешает, и исполняет радости сущих в скорбях. Эти, помазуемые елеем небесного насаждения, древо жизни Иисуса Христа, бывают сподоблены войти в меру совершенства, то есть царствие и усыновление, так как, находясь еще в этом мире, они уже, разделяющие тайны небесного царя, имеют дерзновение пред Вседержителем, входят в чертог его, где ангелы и духи святых. Ибо не получив еще совершенного наследия, уготованного им в оном веке, тем залогом, какой прияли ныне, обезопасили себя, как уже венчаны и царствующие, и при обилии дерзновений Духа не находят они для себя удивительным, что будут царствовать со Христом. Почему же? Потому что, будучи еще во плоти, имели уже в себе то ощущение сладости и то действие силы. Как при скончании мира, когда этой тверди не станет, праведники будут уже жить в царстве, во свете и в славе, не видя ничего иного, кроме того, как Христос пребывает всегда во славе, одесную Отца, так и сии, ныне еще, восхищенные и отведенные пленниками в тот век, созерцают всю тамошнюю лепоту и чудеса. Ибо мы, будучи еще на земле, имеем жительство на небесах, как обитатели и граждане того мира, по уму и по внутреннему человеку. Как видимое око, будучи чистым, чисто всегда видит солнце, так и ум, совершенно очистившись, всегда видит славу света Христа и с Господом пребывает день и ночь, подобно тому, как тело Господне, соединившись с Божеством, всегда пребывает с Духом Святым. Но сию меру не вдруг достигают люди, и то разве трудами, скорбью, великим подвигом. Как Господь, отложив всякое начальство и власть, облекся в тело, так и христиане облекаются Духом Святым и пребывают в упокоении. Если наступает брань извне, делает прирожение сатана, то внутренне ограждены они Господней силой и не тревожатся при нападениях сатаны. Когда Господа искушал он в пустыне 40 дней, повредил ли ему сколько-нибудь тем, что извне приступал к телу его? Всем теле был Бог. Так и христиане, если искушаются извне, то внутренне исполнены силы Божества и не терпят никакой обиды. Но если достиг кто в такую меру, то пришел он в совершенную любовь Христову и исполнение Божества. А кто не таков, тот и внутренне ведет еще брань. В иной час упокоивается в молитве, а в другой час пребывает в скорби и во брани. Ибо так угодно Господу. поскольку человек еще младенец, управляет его Господь в обранях. И внутри появляется как бы два лица — свет и тьма, упокоение и скорбь. В иной час в упокоении молятся, а в иной час бывают в смятении. Не слышишь ли, что говорит Павел? «Если имею все дарования, аще предам тело мое во ежежищие, аще языки ангельскими глаголю, любве же не имам, ничтоже есмь». Ибо дарования сии руководствуют только к совершенству, и достигшие их, хотя и во свете, однако же еще младенцы. Многие из братьев восходили на эту степень и имели дарование исцелений, откровений и пророчества, но поскольку не пришли еще в совершенную любовь, в которой соус совершенства, то восстала в них брань, и они, вознеродев, пали. Но кто достигает совершенной любви, тот делается уже узником и пленником благодати. А кто приближается постепенно к совершенной мере любви, но не дошел еще до того, чтобы стать узником любви, тот находится еще под страхом, ему угрожают брань и падение. И если не оградит он себя, то низлагает его сатана. Всякий должен знать, что есть очи, которые внутренние сих очей, и есть слух, который внутреннее сего слуха. И как эти очи чувственно видят и распознают лица друга или любимого, так очи души, достойные и верные, просвещенные божественным светом, духовно видят и распознают истинного друга, сладчайшего и многовожделенного жениха Господа. Как скоро душа озарена, так очи души, достойные и верные, просвещенные божественным светом, духовно видят и распознают истинного друга, сладчайшего и многовожделенного жениха Господа, как скоро душа озарена достопоклоняемым духом. И таким образом душа, мысленно созерцая вожделенную и единую неизглаголанную лепоту, уязвляется божественной любовью, настраивается ко всем духовным добродетелям, и вследствие сего приобретает беспредельную и неистощимую любовь к вожделенному для нее Господу. Все незаконного данного через Моисея Бог повелел, чтобы в субботу каждый упокоивался и ничего не делал. А это было образом и сенью истинной субботы, даруемой душе Господом. Ибо душа, сподобившаяся избавиться от срамных и нечистых помыслов, субботствует истинную субботу и покоится истинным покоем, пребывая праздной и свободной от всех темных дел. Ибо там, в прообразовательной субботе, хотя и упокоивались телесно, но души связаны были лукавством и пороками. А сия, истинная суббота, есть истинное упокоение души, пребывающей праздною и очищающейся от сатанинских помыслов, покоящийся в вечном Господнем покое и в радости. Ибо Господь призывает человека к покою, говоря: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и вас упокою вы». И те души, которые покоряются и приходят, Он упокоивает от сих тяжких, обременительных и нечистых помыслов, делаются они праздными от всякого беззакония, субботствуют субботу истинную, приятную и светлую, празднуют духовный праздник неизглаголанной радости и веселья, совершают от чистого сердца служение чистое и благоугодное Богу. И это есть истинная и светлая суббота. Поэтому будем и мы умолять Бога, чтобы и нам войти в покой сей, упраздниться от срамных, лукавых и суетных помышлений, и таким образом прийти в возможность служить Богу от чистого сердца и праздновать праздник Духа Святого. И блажен, кто войдет в сей покой.